Впрочем, это лирика, не имеющая отношения к моей работе и к вашему будущему. Когда я только что прочитал ваши тайные мысли про то, что вас могут понять и в конечном счете как жертву простить, я подводил к тому, что простить должны нас двоих и еще некоторых моих друзей, если мы сможем сделать так, чтобы евреи, сидящие в концлагерях, не были уничтожены фанатиками. Более того, им позволят выехать в Швейцарию. Это организую, скажем, я или мой друг. Но контакт с людьми в Швейцарии, с вашими финансовыми тузами, обеспечите вы. Как умопостроение? Неплохо, нет? А семья? Что будет с моими детьми? Штирлиц достал из ящика стола паспорт для выезда из Рейха, бросил его перед собой на стол. Встаньте и полистайте. Рубинау опасливо приблизился, ищуще посмотрел на каменное лицо Штирлица, пролистал паспорт, увидел фотографию жены и двух своих детей, внимательно поглядел, есть ли швейцарская виза, убедился, что виза открыта, заплакал и сказал: «Но в документе нет вашего разрешения на выезд. Неужели вы думаете, что мы отпустим их в Швейцарию до тех пор, пока я с вами не вернусь оттуда благополучно? Я сделаю то, о чем вы говорите. Я это сделаю легко. Мы вернемся. Я снова окажусь в камере, а семья в мюнхенской тюрьме. Нет, не окажетесь, поскольку нам предстоит принимать уважаемых господ из Швейцарии здесь, в Рейхе, в отеле, и возить их по лагерям, организовывая транспорты для освобожденных благодаря нашему с вами благородному риску. С первыми посланцами, после того, как они кончат переговоры с нами, мы отправим и вашу жену». «Нет», — резко оборвал Рубинау, — «не ее, а детей. Повторяю, с теми посланцами из Швейцарии, которые станут увозить освобожденных, мы отправим вашу жену. Со следующей колонной выйдет ваш первый ребенок. Вы говорите неправду. В паспорте жены записаны оба ребенка. Как же мы сможем отправить туда Еву или Пауля? У мальчика абсолютный слух. Он в 7 лет написал концерт. Пощадите его, он же будет служить славе Германии. А вы хотите и его, и Евочку? Зачем вы лжете, говоря, что отправите их, если...» Штирлиц откинулся на спинку жесткого деревянного стула. «Верно мыслите, Рубинау. Молодцом. Это я не додумал. Точнее говоря, не додумали те, кто готовил техническую часть операции. Завтра днем я покажу вам новый паспорт, фрау Рубинау Шульц. На нее одну. И 2 документа на детей. Для каждого свой». «Хорошо. А когда же уедет второй ребенок?» «Пусть первым уедет Пауль. Если уж суждено выжить, пусть выживет он. Когда это может произойти?» Штирлиц ответил вопросом: «Вам газет читать не дают? И радио вы, конечно же, не слушаете?» «Нет». «Я скажу, чтобы вам дали газеты и позволили послушать сводки с фронтов. А пока что напишите на этом листе такого рода текст: я, Вальтер Рубинау, согласен с предложением офицера разведки Бользена принять участие в освобождении ряда узников из концлагерей. Обязуюсь помогать Бользену и его руководителям во всех фазах предстоящей гуманной операции, отдавая себе отчет, что мое предательство будет означать немедленную и безусловную смерть моей семьи и мою. Рубинау». И дата. После этого Штирлиц вызвал конвой, отправил Рубинау в камеру, позвонил начальнику тюрьмы, поинтересовался, сможет ли тот приготовить его заключенному сытный обед, дать 3 сигареты и 2 куска сахара. Позвонил Шольцу, и велел доложить группенфюреру, что он просил бы его принять.